Алло? Да. Алло? Чего тебе надо? А что делаем? А тебе что? А ты свой видеоканал открыл, да? Угу. Чего тебе надо? Чего ты, ну, блядь, называешь, что на телефон, то есть я что-то приебался на самом деле. На самом деле, не, ну просто это. Ты нам можешь дать фотографии выложить молодой Валентины? У меня и нету. Там? Продать могу. Да, продать? Да. За сколько? Не знаю, за сколько. Правда. Она просто по телефону говорит, что она молодая, красивая была, а сейчас на нее, как бы, она прям так и сказала, что природа надо мной надругалась. Она прям так и сказала. Ну. Что она обезображенная сейчас. Так. Она прям правда, за 2 года у нее прям рожа так опухла. Заметил? Лицо. А? Не все равно. Не, ну как все равно, что я все-таки родственник. И что мне теперь делать? Старость не радость, правильно? Пластическая операция. Деньги давай, блядь, сделай. Ну давай ты нам фото продаешь, а и будете копить деньги. Я посмотрю. А? Я посмотрю, говорю. У нее дома они, я к ней не поеду. Ну ты только что был, у нее диваны выносил. Да и чё? Вот диваны выносил. Какие диваны выносил? Чё, дебил? Ну она говорит, я чё внук делал? Она говорит, он мне диван вынес, который... У тебя чё, вулетарчик, ты маразм или чё уже? Я её спрашиваю, она говорит, что он приезжал, диваны выносил у меня. Вот только что. Да. Не-то что, блин? А у неё маразм уже или что? Как ты? Да я не знаю, какие я диваны выносил, я вообще не понимаю, о чём ты. Ты приезжал к Валентине Петровне вот недавно, правильно? Тебе еще там Картавый звонил, помнишь? Говорит, айо, это кто? Помнишь? Ну, приезжал, что? Вот, а ты говоришь, через 2 часа звонит, помнишь? И что? Она говорит, что Руслан... Это не значит, что диваны выносил. Она говорит, Руслан приезжал, старую мебель мне выносил, диван провалившийся, кресло провалившееся, выносил на помойку. Вот она. Правда, что ли? Не знаю, я не выносил ничего. А почему у нее в голове такая каша? Без понятия. Склероз? Говорю, без понятия. Старческий маразм. В общем, короче, она нам говорит, что я красавица в молодости была. И что, тебе-то что вообще не понимала? Нужна старая фотография ее. Нахуя? Ну что, какая она была? Красивая, молодая. Тебя-то не должно волновать вообще. Ты нам продашь ее фотографию? Не знаю. А сколько стоит фотография Валентины? Молодой Валентины. Посмотрю потом. Она там на лыжах каталась, мы же знаем, что она была спортсменкой. Ну, как бы по работе по своей, она там у них лыжные забеги были, правда? А? Я без понятия говорю, что тебе надо. Не, ну подожди, ты же знаешь, что она зажигалки тушила? Ты же знаешь, что она с Брежневым работала? Ну, я с ней редко вообще общаюсь. Почему ты не уважаешь старуху? Я редко с ней общаюсь. Ну, а у нее никого нет, кроме тебя. Она тебя, знаешь, как уважает? Она говорит, она, знаешь, говорит, Руслан исключительно чистый мальчик, она так говорит. Ручку помыли здесь. Алло. Да-да-да. А что это там друг за такой интересный? Он такой в капюшоне, такой в толстовке. Сначала я подумал, что это баба какая-то. Они выцепили запросы. А? Ну, я тебе говорю, ты приезжай сюда ко мне, ты адрес, мы тем более знаешь, я тебе говорю. Но скажешь, это кому не в глаза эти. Чё-чём? Я тебе говорю, раз ты такой смелый, приезжай ко мне, я тебе говорю. Адрес ты мой знаешь. Чё ты? Ну о чем? Приезжаем, да. А гости прям, да? Да, прям гости. Прям ножом порнёшь, да? Нет. А что будет? Блядь, сюрприз, чё? Сюрприз, да? Да. На манежку. Хлеб давай, иди сюда. А? На манежку приезжай. Нахуй я к тебе приезжу. Ты ж такой, ну ты ж с моим таким кидаешься, ёбан, я говорю, так приезжай. Нет, я же не говорю, что мы встречаться должны. Я говорю, ты нам фотографию. Ты тогда ко мне не лезь, я подумаю. Чё? А тебя народ названивает, нет? Нет, только ты один такой дебил. Не, ну подожди, тебе названивают, я знаю. Нет. Да. Робота какого-то включает, он не звонит и молчит. Что? Не, ну понимаешь, будете меня доебывать, правильно? Будете, да? Смотри, что я сделаю. Закрою, во-первых, все группы. Так, это первое. Программа минимум, программа максимум. Второе, сменю ее номер на мобильник. Ну это понятно, давно уже разговоры идут. И себе сменю номер на мобильник. Будете ко мне есть, постоянно буду вызывать ментов. Нет? А если к ней ездить? Чего? А к ней, если... А ты видел календарик-то мы ездили? Видел. Понравилось? Чего? Понравилось календарь-то? Да вообще в восторге. Сам так придумал? Напечатали такой стандартненький. На принтере. Егор Рерисов сделал. Да мне похуй. Знаешь Егора Рерисова? Нет. Не знаешь? А Андрюшу Лукьянова знаешь? Угу. Ну как ты к нему относишься? Ну я вообще как он. Он красивый мальчик? Я не гей, чтобы. Ну как, а ты еще и с бабами не трахаешься, Валька говорит, что ты и с бабами еще не. Ну не знаю, что она говорит. Она говорит, он еще маленький еще. Да. Он по компьютерам первые места занимает, скоро, говорит, поедет на практику на юг. Вот так она сказала. На юг. Знакомым поедет на юг. Это что такое значит? Тебе вообще чё на это? Тебе какая разница? Нам нужна ее фотография в молодости. Да ты без от меня теряли, говорю. Ну мы тебе денежку заплатим на этот, на Яндекс деньги положим. Я говорю, посмотрим. Сейчас ты меня что доебываешь, блядь, время уже сколько? 11 я доебываю. Ну ты еще что-то там лазишь по порно-сайтам, наверное. Это ты, наверное, любитель полазить, да? Да. Подрочить там, не знаю, на парней, наверное, скорее всего. Там гей-порно смотришь, там дрочишь, блядь. На азербайджанских особенно люблю. Ну это не азер, правильно. Ну похож немного. Нет, не грамма. Ты очень темный такой, темный. Ничего, у меня все фото отредактировано практически. Отредактировано? Да. То есть ты страшный, что ли, или что? Нет, они затемнением отредактированы. Не, ну ты такой в голубой шапке, круглое лицо, такой колобок, такое лицо колобка. Нет, ну это неплохо, просто я констатирую факт. Вот. Молодец. Вот. Ты ты вообще какая-то длинная палка, дрыщ какой-то конченый, вообще не понимаю. Тебе сколько там, лет 25, да, или сколько, а ты, блядь, так выглядишь. Какой-то в очках какой-то вообще непонятный. Я уже не помню, в чем ты там. Ну, короче, в общем, уебан. Очки, ну понятно. А, нет, ну... Как бы... Или какие-то там фото выкладываешь, не знаю, там, голые, блядь, голых там, не знаю. А, ну вообще убитый, дрыщ длинный. Вообще, короче, кончено, унылое говно. Ну, понятно, ваше мнение понятно, но мы его видим. Но во мне, правда, 92 килограмма в унылом дрыще, как ты говоришь. Я рад. А у меня что, закрытая страница, если ты обо мне говоришь. Чего? Если ты меня имеешь в виду, я не на кого. Ну ты же по-дольски, правильно? Я? Да. Не совсем так. Не, ты по-дольски. Да что? Да-да. И кто это такой сказал? По голосу, понятно. По голосу, понятно. А где ты мои голоса слышал? А? Где ты мои голоса слышал? Где я слушаю? Че ты? Где такие голоса? Давно сосисок не ел таких? Да. Каких сосисок? Ты че, ему одну-то или че? Там на дальнем плане говорит. Чего? Короче, говорят-то, кто, какие ты мои голоса где слушаешь-то? Че-то, в чем проблема? Чего? Какие где голоса ты мои слушаешь? Я тебя сейчас же твой голос слышу, правильно? Нет, ну а с чего ты взял мою фамилию вообще откуда? С контакта откуда? Нет, ну окей, но а что там ВКонтакте написано? Я ну где я там разговариваю ВКонтакте? ВКонтакте ты не разговариваешь. Ага. Ну, потом, когда ты мне звонил самый первый раз еще, я тебе ВКонтакте написал сообщение, и ты начал говорить, ты забыл выключить микрофон. И начал говорить, смотри, что он мне пишет, это твой голос был. А у тебя запись есть? Да. Ну все, меня посадят, мне кажется. Вообще. Да? Да. А нос твою передачу будет носить? На самом деле, мне все равно, что там делать будет. Не, ну а 218 это как с ней быть? Она же правда ее домогала в свое время. Че? Ведь не, вот не зря вот она говорит, что вот ей звонят из 218, значит с ними какая-то вражда была. Правильно же, Русланчик? Я не знаю. Русланчик. Но ты будешь группу-то закрывать? Я тебе говорю, если ты не отъебешься, закрой нахуй, все. Делаю все возможное. Я специально спровоцирую, чтобы вы сюда приехали. Да? Да. А как ты спровоцируешь-то? легко. Вот провоцировать ничего. Группу закроешь, такую толпу приедете, и что? Так и не уедете отсюда вообще. Да? Ну нет, уедете, конечно, уже там. На инвалид... А в 36-ю челюстно-лицевую, да? Не знаю, тебе лучше 57-ю. Мне лучше номер 3. Там тебя ждут. Матросская тишина. Матросская тишина. Слушай, что такой дерзкий-то? Я дерзкий. Сейчас свет он тебя натравим, Сергей. Будешь знать. Она пиццу вам заказывала, не? Нет. Нет, да. Они вообще... Нет, ну у нас... Ты понимаешь, что ты меня очень провоцируешь на такие дела. Как провоцирую эти дела? Вот так вот. Ну у нас алло. Алло, да. У нас просто группа дохрена и больше. Блин, так я все нашел уже. Под всеми названиями. Ну как они называются? Ну-ка перечисли, чтобы ты не блефовал. Перечисли мне хотя бы пару. Я не буду тебя перечислить. Нет. Потому что прикол в том, что ты сейчас узнаешь, и вы поменяете название или там ID страницы, мне придется все заново искать, мне это впадло. Ну если еще я тебе признаюсь честно, еще есть и сайт уже. Как это знаешь? Да ладно, слушай, так удивил. Да? Все ты знаешь уже. Да. А что ты из нее так впрягся? Ну как бы вот ты играл в Counter-Strike, услышал ее голос. И что тебя так оскорбило? Слушай, я голос уже давно слышал. А что тебя так оскорбило? Она звезда, ты должен гордиться за папку. Слушай, если ты понимаешь, если бы она сама по старости не различила бы голос, что там ей звонил, до сих пор бы, блядь, все было бы в тайне, и вы вообще бы не знали, кто это. Нет, извини, пожалуйста, если она так разговаривает по телефону, значит она вообще такая дерзкая старуха, правильно? Не знаю, мне нормально. С тобой нормально, да? Угу. Чего она орёт? Кислотой плескану, вот что это, откуда? Ну а чё ты ей звонишь? А? Ну а чё ты ей звонишь? Нет, ну она ещё, блядь, я ей звоню год, а до меня звонили 7 лет люди, я даже ещё не знал о ней. И она на всех орала, что все из 218-й, все вообще, да? Вот это почему такое произошло? Без понятия. А вот этот парадокс, я не пойму вот эту вот тему. А я вообще не понимаю тему, зачем звоните вообще всему подъезду, кто живет. А ну, что это за тема тоже, блядь? Какому всему подъезду? Всему подъезду. Это кто тебе такую глупость сказал? Соседи. Соседи тебе сказали? Да. Они тебя знать не знают? Знают. Из какой квартиры? Не знаю квартиры, не вспоминаю. С какого этажа? Тет, что я не буду тебе говорить, кто это был. Нет, ты мне говори А, говори Б. Нет, я тебе сразу не скажу. А что ты не скажешь? Третьего спустя. Хочу. А тебя это ебет? Ебет. Ну пусть дальше ебет. А что ты такой, блядь, малолетка и так разговариваешь? Хочу разговаривать, а что ты против? А что не хочу, блядь? Вот что ты имеешь? Голос ты из меня, то как у пидорка делаешь, что ты, блядь. А у тебя как у этого, блядь, у быдла. Ну вот, это хотя бы получше, чем у пидорка, правильно? Никого голос. Не судите, не судим будь. У тебя приятель, как вот именно как баба. Вот он в капюшоне вот в этом, вот в толстовке. Я просто думал, вот какая-то баба с тобой. Я тебе говорю, приедь, скажи нам это всем глаза. Нет. Кто есть кто? Че ты, блядь? Сидишь там, блядь, там пиздишь по скайпу, что ты такой смел на самом деле. Адрес ты мой знаешь прекрасно, правильно? Я тебя не очкую, приезжай, че. А ты что говоришь там? Да я что тебе говорю? Ишак, блядь. Ишак, самый шаг, блядь. Да тебе только, блядь, повозку прицепляй, блядь. Пизду нахуй вообще из России, блядь. Сидит тут что-то попизживает, блядь. Сука, вас резать надо, блядь, как баранов нахуй. Да ты чё? Да ты чё, блядь? Но ты меня не затроллишь. Как будто душевное больное. Я тебя не пытаюсь троллить, я тебе говорю правду. Да? А ты психиатр, да? Я не психиатр. А что ты? Так, кто из соседей чё говорил? Рассказывай. Ты-то что? Потому что надо знать. Мало ли что тебе надо знать, блядь. Не, ну, всем соседям кто-то названивает. Интересно, откуда соседские телефоны кто мог узнать? Я не знаю, блядь, их легко узнать. Каким образом? Блядь, их легко узнать. Чего их там узнавать? Телефоны можно узнавать только по фамилии, а фамилию только Курдюковых знаем, и все. Ты ж, надеюсь, ты с Курдюковыми-то не общаешься? Это вообще кто, блядь? Первый этаж, из 218. Нет. Знаешь, что он пранкеров ловил и орал, и отнимал у них флешки, молодой Игорь. Говорил, что в следующий раз будет стрелять по ногам. Может. А сам так и надо делать, что ты? Да, то есть ты объединяешься с Курдюковым? Я ни с кем не объединяюсь, я сам все делаю. А почему она решила, что из 218 звонят? Да я-то откуда знаю. Не, ну ты ее спрашивал об этом? А выключи свою колонку, фонит. Ты спрашивал об этом? Колонку выключи, говорю, фонит. Колонку еще. Какую, блядь, там, которую слышно было только что? Ну что ты, у меня моно. Моно. А чё вы не спите-то, малолетки? А тебе-то что? Спать пора, уснул сверчок, толстый жопой на бочок. Ой, эту фразу знаешь. Кто нас видит, да, если я малолетка, то на 10 лет меня старше, ты чё, отдаю тебе право, чё-то меня как-то унижать? Да, чё это, блядь, чё ты говоришь, и шаг, не шаг, блядь. А кто ты есть-то? А ты кто есть? Я человек, а ты и шаг. А ты, блядь, а бабка твоя кто? Человек. Я тебе говорю, я тебе уже обосновал. А где ты, что ли? Чё ты? А ты знаешь, что у нас поклонников полно, а у тебя кто поклонник? Что ж ты... Твой какой-то дебил рассказывает, что он видит. Нет, это я так дурю маемся, а на самом деле ты плохо меня знаешь. Там чистую силу, это так смешно считаю. Мне на самом деле плохо. Детский сад, младшая группа. Да. А мы с ней разговариваем на такие темы. Ты думаешь, мы с ней на тупые? Ты же там говорил, что тебе некоторые пранки нравятся. Чего? Ты же там говорил, что мне некоторые пранки нравятся, ты сам говорил. Не, ну которая нормально, когда нормально общается, ни хуйню не разумеет. Че? А че ж ты так? Вы хули ты мне такую хуйню отправляешь, как любим тебя, ты еще. Ты вообще кто, блядь? Какой-то гей или, блядь, не знаю, кто ты вообще? Я любвеобильный. Или шаг, блядь, я определить не могу. А, гей или шаг? Я даже определиться не могу, гей ты или шаг. Ты, скорее всего, гей и шаг, блядь. Не, ну а подожди, а признание... Самому смешно, да? Признанием в любви это разве плохо? Надо разве людей ненавидеть? Нет. Ну. Задвинь, пожалуйста, на секунду. Любим то, что связано с Аносовой. Все любим, всех любим. Короче, изначально что тебе надо? Всех расцелуем. Что тебе надо, говорю? Фотографию Аносовой. Ну, сейчас тебе не могу ее предоставить, правильно? Или там. Посмотрим. Ну, подожди, сколько ты за нее просишь? Не знаю. Пример. Одну. Пример. Сейчас. Алло. Ну, косарь хотя бы, чё. Косарь? И куда, и куда этот косарь кидать? Не знаю, или побольше. Я еще подумаю. А, подожди, но еще фотографии нет. Ну, когда вот, блядь, деньги скинешь, тогда будет фотография. Ёб твою мать, деньги вперед, да? Охуеть. А знаешь, как проституткам, когда платят, они потом съёбываются. Дешевые шлюхи бывают такие. Ну а как же мы с тобой решим вопрос? Я честный. Честный проститут? Нет, но нам нужно... Вообще-то вот другую тему говорим, а не о проституции. Не, ну мы о том, как можно на деньги кинуть человека. Не знаю, я никого никогда не кидал. Да, то есть деньги вперед. А подожди, а почему ты нам тогда не веришь? Ну а почему вы мне не верите? Подожди, ты можешь ее спиздить фотографию из альбома? Блядь, пиздец. Не, ну подожди, все пранкеры просят ее фотографию в молодость. Это будет очень дорого цениться. Она же утверждает, что она красивая была. Ну все говорят красивую молодость, правильно, по-своему? Ну не все, конечно. Ты тоже старым станешь, и я стану, все станут. Че ты думаешь? Ну извините, была Людмила Гурченко, а есть Валерия Новодворская. Чего-чего? Есть актриса, например, была Людмила Гурченко, она до старости красивая была. А есть политик Валерия Новодворская. Ну пластические операции сделаешь, тоже красиво будешь, че ты? Ну Пугачева делает, и все равно красоты мало. Нет. У кого как структура тела? Какая? А у Валентины Петровны она красивая была? Не знаю, я не оценил. А тебе какие женщины нравятся? Ну это не должно касаться, кто мне вообще нравится. Армянские или азербайджанские? Это ебанут или что? Или Светлана Сергеевская? Это тупые? Блондинки или брюнетки? Тебе это касается вообще? Конечно. Я тебя могу подогнать, жаль. Ты с ней лишишь ты девственности. Нет, спасибо, не надо. И вообще ты не понимаю, ты вообще откуда взяла такое, что кто-то девственник, что кто-то не девственник. Блядь, ты какой-то ебанутый. Тебе 15 лет, как же ты уже все? Ну что, блядь? А я должен ебать? Кто ебец, кто нет? Кто ебец, кто нет, тебе должно ебать или что? А мы уже все обсудили. Да мне похуй. Она говорит, что ты честный мальчик, чистый и кого-то еще. Короче, ты бываешь того, чтобы я номер сменил, да? А? Сидишь, что добиваешься того, чтобы я номер сменил. Нет, мы добиваемся ее фотографии. Понимаешь, ты сейчас добьешься того, что вообще номер сменил. И не слышишь ее голос. Мы это прям вот не надо. Вот мы прям. Знаешь, пизда пидор там был один такой. пранкер, это самый Джефф, и он умер. Ты знаешь, какая ломка была у пранкеров? Прямо ломка была. Почему? Потому что они жертву потеряли. Какую? Пиздопидор был такая жертва. Правда. Почитай, почитай в Википедии. Почему моя мать? Что, ждите проверку? Алло. А вообще кто-нибудь притворялся там внуками или детьми ее? Да, был такой. Ну, кто... она же телефон дала тогда. Чей? Ну, ваш. Мы откуда узнали бы твой телефон? А Русакова или чего? А, этот? Какой Русаков-то? Ты же не Русаков там пока по номеру. Я знаю. Нет, ей позвонил один чувак и сказал, что это Руслан. Ну. Вот она говорит, а, Руслан? А вот это самое, ну, типа, а он говорит, как доехала? Вот она начала... Ну, она я говорит, слышал. Ну вот. Ты слышал этот пранк или нет? Угу. Ну, а ты чего же спрашиваешь, притворялись или нет? Я говорю, про других, помимо этого, когда еще у меня не было, пока я не заявил о себе. А, нет, а тебе тогда ничего никто не знал? Прям вообще? Не, ну, не знали, что как тебя зовут-то, не знали же. Угу. Просто она скрывала все это очень тщательно, но все тайное становится явным, понимаешь? И выяснилось так, что... Надо было все-таки левую страницу сдавать, хотел, но передумал. Кто тебя ждал? Кто тебя ждал? Знаешь кто? Угу. Знаешь, догадываешься? Короче, все, давай. Кто тебя ждал? Знаешь, с потрохами кто? Ты что приебался-то, а? Открылся на букву L фамилию, знаешь? Лукьянов? Ты ему писал? Про что? Ну то, что, блядь, отъебитесь от нее. Он ссылочку дал на тебя. Вот и все. А? Лукьянов? Ну да. Да и все равно. Не, ну поэтому мы узнали. Кстати, надо будет его сообщество закрыть. Да, не надо, нет, он хорош. Он с ней по-доброму. Ты на всех взъелся так. Меня любить не надо вообще. Любим и жалуем. Ты нам должен фотку. Я тебе ничего не должен лично, Иван, подавно. Не, подожди, но мы же тебе деньги заплатим. Алло. Да, я говорю, как календарь-то? Понравился тебе? Нет, не вдохновляет вообще. Почему? Не, вообще не радует. Не радует? А какие там недочеты, что не так? Ну с кем ты мне фотку своей бабки, я тоже календарик сделаю, что ты. Не, ну бабку ты знаешь, какая это история это была, что бабку выменили из дома, это было 5 лет назад, и брали у нее интервью на лестничной клетке. Я знаю. Это вообще другое поколение пранкеров, еще мы тогда никто не пранковал, вот кто сейчас это делает. А вот. И, в общем, они сфоткали, и потом уже, ну, как бы видео было. Ты видел? Короче, у меня сейчас не до тебя, все, давай, короче. Ну, ты нам фотку сделаешь, эту молодуху ее. Я посмотрю, если ты еще раз это позвонишь, отвечаю, кто-то позвонит. Подавно ты, если позвонишь мне домашний телефон, а просто тупо закрываю эти группы, меняю номер, и тебе реально говорю. Я играться больше не собираюсь. Надо со мной поговорить, звони мне на скайп, если я буду в сети, и все. Да, слушай, а какая разница на этот или на... Большая разница, не хочу, чтобы ты звонил домашний. А Лукьянов, если будет. Так я тоже группу закрою. А ты ему Или именно его закрою. А ты у него есть в друзьях, нет? Нет, я его удалил. Да, почему? Ну он хороший мальчик, он больше не будет. Все, давай. Тебя будем умасливать, чтобы ты нам фоточку кинул, молодую. Пиши в скайп, короче. А ты нам ответишь на этот вопрос? Говорю, потом отвечу, все, давай. Всё.